Мечта моя — Венеция. Глава четвертая. Флорентийская весна. Любуюсь Флоренцией, раскинувшейся под солнцем в нежности ее серовато-зеленых холмов, как в колыбели. Марианна спрашивала себя, почему этот город одновременно и пленял ее, и раздражал. С места, где она находилась, она видела только часть его, между черной стеной кипарисов и розовым изобилием массива лавров. Но этот кусочек города сконцентрировал в себе очарование, как скряга, набивший сундук золотом, но дрожащий над каждой новой монетой. Позади длинной светлой ленты Арно, скованной мостами, готовыми, казалось, обрушиться под грузом средневековых домишек, глазам открывалось нагромождение красных черепичных крыш, разбросанных как попало над серыми, желтыми и молочно-белыми стенами. Из всего этого возникали драгоценности — коралловая булла на сверкающей инкрустации собора, посеребренная каменная лилия, полностью так и не распустившаяся на старом дворце правителей, строгие башни, чьи зубцы, однако, напоминали бабочек, и колокольни, похожие на пасхальные свечи в веселости их разноцветного мрамора. Но иногда эта красота омрачалась кривой темной улочкой среди почти слепых стен, защищенного решетками, как несгораемый шкаф дворца. Или шумом осыпающихся камней из благоухающего сада, который никто не собирался приводить в порядок. И Флоренция, гревшая на солнце свои древние кости и поблекшие красоты, нежилась под небом, где блуждало одинокое белое облачко, не знавшее, похоже, куда ему направиться, но, тем не менее, не казалось сомневающейся в своем будущем и в том, что бег времени неумолим. Прошлого, безусловно, было достаточно, чтобы питать ее мечты. И, возможно, поэтому Флоренция раздражала Марианну. Для молодой женщины прошлое имело ценность, только продолжаясь в настоящей жизни и угрозах, которыми оно отягчало ее будущее. То будущее, туманное, трудноразличимое, но к которому стремилось все ее естество. Конечно, она хотела бы в эту минуту, когда она отдавалась окружающей ее красоте этого сада, разделить хоть мимолетные мгновения счастья с человеком, которого она любила. Какая женщина не хотела бы этого? Но еще два долгих месяца отделяли ее от встречи с Язоном в лагуне Венеции, как они поклялись в ту самую страшную и наиболее драматическую из рождественских ночей. И учитывая еще, если им удастся соединиться, ибо между Марианной и встречей ее жизни встала пугающая тень князя Корадо Сант-Анна, ее невидимого мужа, и неизбежное объяснение, опасное, быть может, и такое близкое теперь, которое молодая женщина должна иметь с ним. Через несколько часов придется покинуть Флоренцию и относительную безопасность, которую она ей давала, чтобы снова поехать по дороге к Белой Вилле, где легкое пение фонтанов не было достаточно сильным, чтобы изгнать зловещие призраки. Что же произойдет тогда? Какое удовлетворение потребует замаскированный князь от той, что не смогла выполнить свою часть договора, обязывавшего ее дать ему ребенка императорской крови, надежда на которого обусловила брак? Какое удовлетворение или какое наказание? Разве у многих поколений княгинь Сант-Анна судьба не заканчивалась трагически? В надежде обеспечить себе лучшего из защитников, самого понятливого и больше всех информированного, она сразу же после прибытия во Флоренцию послала с гонцом срочное письмо в Савон, призыв о помощи, адресованный ее крестному Готье де Шезею, кардиналу Сан-Лоренцо, человеку, который выдал ее замуж при невероятных обстоятельствах, чтобы обеспечить ее ребенку и ей самой достойное положение в обществе, а также дать наследника несчастному, который не мог или не хотел произвести его сам. Ей казалось, что маленький кардинал лучше, чем кто-либо, мог разобраться в невольно становившейся трагичной ситуации и найти для нее подходящий выход. Но после долгого ожидания гонец вернулся с пустыми руками. Ему с большим трудом удалось пробиться к ближайшему окружению святого отца, строго охраняемого людьми Наполеона, и добытые им новости были малоутешительными. Кардинала Сан-Лоренцо в Савоне не оказалось, и никто не мог сказать, где он находится. Безусловно, Марианна была разочарована, но не особенно удивлена. С детских лет она знала, что ее крестный проводит большую часть своей жизни в таинственных путешествиях, осуществляемых службой церкви, в которой он, по всей видимости, был одним из самых деятельных тайных агентов, или службой короля в изгнании Людовика XVIII. Может быть, он находился где-нибудь на краю света? И у него и в мыслях не было, что крестницу одолевают новые волнения. Ей придется учесть, что на помощь с его стороны рассчитывать нельзя. «Грядущие дни, похоже, не будут безоблачными», — со вздохом подумала Марианна. Но она уже давно знала, что благородные чары, данные ей судьбой при рождении, красота, очарование, ум, мужество были не бесплатными подарками, но оружием, благодаря которому, может быть, ей удастся завоевать счастье. Остается узнать, не слишком ли велика будет плата за это. «Так что вы решили, сударыня?» — раздался рядом с нею голос, в котором обязательная почтительность плохо скрывала нетерпение. Внезапно вырванная из меланхоличной мечтательности, Марианна слегка приподняла розовый зонтик, защищавший ее кожу от солнечных лучей, и посмотрела на лейтенанта Беньелли. Посмотрела отсутствующим взглядом, в котором, однако, загорелся тревожный зеленый огонек. «Боже, до чего невыносим этот драгун! С тех пор, как... вот уже скоро 6 недель... она покинула Париж с военным эскортом, начальником которого он являлся, Анжело Беньелли, как привязанный, не отходил от нее ни на шаг. Это был корсиканец, упрямый, мстительный, ревнивый к малейшему посягательству на его авторитет и к тому же наделенный ужасным характером. Лейтенант Беньелли восхищался только 3 личностями в мире. Конечно, императором, еще и потому, что он был его земляк, генералом Горацио Себастьяни, ибо тот был родом из той же деревни, что и он, и 3-м военным, тоже выходцем с прекрасного острова, генералом, герцогом Падуанским Жаном Тома Арриге де Казанова, потому что он был его кузеном и к тому же настоящим героем. За исключением этой троицы, Беньелли ни во что не ставил тех, кто носил громкие имена в великой армии, будь то Ней, Мюрат, Даву, Бертье или Понятовский. Подобное мнение основывалось на том, что эти маршалы не имели чести быть корсиканцами, что казалось Беньелли недостатком, достойным сожаления, но, увы, непоправимым. Бесполезно добавлять, что в таких условиях его миссия сопровождать женщину, даже княгиню, даже очаровательную, даже прославленную особым вниманием его величества императора и короля, представлялась Беньелли только тягостным ярмом. С приятной откровенностью, являвшейся самой привлекательной чертой его характера, он сообщил ей об этом, прежде чем они достигли заставы Корбей. И с этой минуты княгиня Сант-Анна вполне серьезно спрашивала себя, действительно ли она посол или просто пленница. Анжело Беньелли следил за нею с вниманием полицейского, преследующего пойманного на горячем вора. Все предусматривал, все решал сам, будь то протяженность этапов или достоинство номера, который она должна была занять в гостинице. Все ночи ее дверь охранялась солдатами, и не хватало только, чтобы он принимал участие в выборе ее туалетов. Такое положение вещей не могло не вызвать серьезное сопротивление Аркадиуса де Жолеваля, чье терпение не являлось его главной добродетелью. Первые вечера путешествия отмечались стычками между виконтом и офицером. Но лучшие аргументы Жолеваля разбивались о единственный постулат, на котором Беньелли построил свою защиту. Он должен оберегать княгиню Сант-Анна до заранее назначенной самим императором даты и оберегать таким образом, чтобы не произошло ни малейшего происшествия, какого бы то ни было рода с вышеупомянутой княгиней. С этой целью он и предпринимает необходимые предосторожности. Кроме них, его ничто не заботит. Раздосадованная вначале, Марианна постепенно привыкла видеть лейтенанта своей тенью и даже успокоила Жолеваля. Она, в конце концов, сообразила, что это наблюдение, в данный момент неприятное, может оказаться просто бесценным, когда, окруженная его драгунами, она пересечет решетку виллы Дей Кавалли, ради встречи, которая ее там ожидает. Если князь Корадо Сант-Анна думает как-то отомстить Марианне, упрямый дог, приставленный Наполеоном к его подруге, может представлять уверенную защиту ее жизни. Но от этого он не становился менее назойливым. Немного забавляясь, немного сердясь, она остановила на нем взгляд. Достойно сожаления, в самом деле, что этот малый всегда имел вид разозленной кошки, ибо он мог бы понравиться даже очень взыскательной женщине. При среднем росте и крепком сложении у него было упрямое лицо со сжатым ртом под великолепным носом, уходившим под козырек каски. Его кожа цвета потемневшей слоновой кости краснела с невероятной легкостью, но глаза, открывавшиеся вдруг под кустистыми черными бровями и ресницами, такими же длинными, как у Марианны, были приятного светло-серого цвета и на солнце отливали золотом. Смеха ради и, может быть, также из-за бессознательного и такого женственного желания приручить упрямца, молодая женщина делала во время путешествия несколько робких попыток соблазнить его, но Беньелли оставался таким же неприступным к очарованию ее улыбки, как и к блеску зеленых глаз. Однажды вечером, даже когда к обеду в одной менее грязной, чем другие харчевни, она подстроила ему ловушку в виде белого платья с декольте, достойным Фортюне Гамелен, лейтенант отдался на время трапезы невероятной глазной гимнастике. Он осмотрел все, от связок лука, подвешенных к балкам потолка, до больших черных котлов в камине, не забыв своей тарелки и каждого кусочка хлеба, но ни разу не взглянул на золотистую грудь, выглядывавшую из платья. Следующим вечером Марианна, рассерженная и гораздо более уязвленная, чем хотела себе признаться, обедала одна в своей комнате и в платье с высокими муслиновыми рюшами, поднимавшимися почти до ушей, к молчаливой радости Жолеваля, которого поведение его патронессы весьма позабавило. В данный момент Беньелли внимательно наблюдал за улиткой, которая покидала приятную тень лавров, взбираясь на камень балюстрады, служившей опорой Марианне. «Решили что, лейтенант?» — спросила она наконец. Ироническая нотка в ее голосе не ускользнула от Беньелли, который немедленно побагровел. «Но относительно того, что мы будем делать, госпожа княгиня, ее императорское высочество, великая герцогиня Лиза завтра покидает Флоренцию ради виллы Марлия. Будем ли мы ее сопровождать? Я, собственно, не вижу, что другое мы сможем сделать, лейтенант. Или вы воображаете, что я останусь совершенно одна вон там? Когда я говорю «одна», это подразумевает, конечно, ваше приятное общество, — сказала она, в то время как кончиком внезапно закрытого зонтика указала на величественный фасад дворца Питти. Бенелли непроизвольно вытянулся. Видимо, его шокировало выражение «вон там» в отношении почти императорской резиденции. Он был человеком, питавшим величайшее уважение к иерархии и в первую очередь ко всему, что в какой-то степени касалось Наполеона. Но он не посмел ничего сказать, ибо уже знал, что эта странная княгиня Сант-Анна могла вести себя так же вызывающе, как и он сам. «Итак, мы поедем?» «Поедем. К тому же владение Сант-Анна, куда вы должны меня сопровождать, находится очень близко от виллы ее императорского высочества. Так что вполне естественно, что я поеду вместе с нею». Впервые после отъезда из Парижа Марианна увидела, как на лице ее телохранителя появилось что-то, что можно было назвать улыбкой. Новость явно обрадовала его. Впрочем, он тут же щелкнул каблуками, вытянулся и отдал честь. «В таком случае, — сказал он, — и с разрешения госпожи княгини, я отправлюсь отдать соответствующее распоряжение и предупредить господина герцога Падуанского, что мы уезжаем завтра». Затем, прежде чем Марианна смогла открыть рот, он повернулся на каблуках и быстро пошел к дворцу, не обращая внимания на бьющую его по икрам саблю. «Герцог Падуанский?» — прошептала Марианна в полном изумлении. — Но что ему надо здесь? Она и в самом деле не понимала, какую роль в ее жизни мог играть этот человек, действительно необычный, но совершенно чуждый ей, появившийся во Флоренции двумя днями раньше, к заметной радости Бенелли, для которого он был одним из трех обожаемых божеств. Приехав в Италию, чтобы навести порядок в наборе рекрутов и нагнать страх на дезертиров и строптивых, Арриги, кузен императора и генеральный инспектор кавалерии, прибыл к великой герцогине во главе простого эскадрона 4-й подвижной колонны, взятого им у принца Евгения, вице-короля Италии. Его вояж в Тоскану внешне не имел другой цели, как повидаться с кузиной Элизой и встретиться с членами своей корсиканской семьи, которые после долгой разлуки поспешили приехать на свидание с ним. Но никто при тосканском дворе не догадывался о подлинных причинах этого визита. Великая герцогиня, устроившая княгине Сант-Анна посланнице, которая принесла ей весть о рождении римского короля, пышный прием, встретила генерала Арриги с восторгом, ибо она любила славу и героев почти так же, как Наполеон и Бенелли. И Марианна на балу, данном накануне вечером в честь герцога Падуанского, увидела склонившегося над ее рукой человека необычного, с трагическим лицом, которому многочисленные тяжелые раны, полученные на службе императора, некоторые даже смертельные для любого другого, не мешали оставаться одним из лучших кавалеров мира. Надлежащим образом, подготовленные рассказами Элизы и Анжело Бенелли, Марианна с естественным интересом смотрела на человека, у которого череп раскололи ударом сабли в бою у Салахи в Египте, сонную артерию перебили пулей под Сен-Жан-д'Арк, затылок глубоко прорезали яростным ударом палаша при Вертингене, затем наградили несколькими другими незначительными царапинами, и который практически собирался по кускам, оставляя госпитальную койку только для того, чтобы стать во главе своих драгунов, прежде чем вернуться назад еще более растерзанным, чем раньше. Но в промежутках между этим он был львом, у которого спасенные им жизни не поддавались учету, равно как и пересеченные им вплавь реки. И Марианна испытала странный шок, когда их взгляды встретились. У нее появилось удивительное ощущение, мимолетное, но реальное, что она оказалась перед лицом самого императора. Взгляд Дариги имел такой же стальной отблеск, как императорский взгляд, и он пронзил ее с безжалостной точностью клинка. Но голос новоприбывшего быстро рассеял очарование. Низкий, хриплый, сорванный, без сомнения, яростно выкрикиваемыми командами при лихих кавалерийских атаках, совершенно не похожий на металлический выговор Наполеона, и по Марианне прокатилась при этом волна облегчения. Встретить кого-то похожего на императора в тот момент, когда она собиралась пренебречь приказами и убежать далеко от Франции с Езоном, было действительно последней вещью, которую она могла пожелать. Эта первая встреча с Ориги вылилась в обмен учтивыми фразами, которые ничем не позволяли представить, что генерал мог хоть в малейшей степени интересоваться делами Марианны. Поэтому ей трудно было понять туманные слова Беньелли. Какая необходимость торопиться сообщить герцогу Падуанскому о ее отъезде? Недовольная и малорасположенная ждать возвращения своего кипучего телохранителя, Марианна покинула покрытую зеленью террасу и направилась к спускавшимся к дворцу лестничным маршам. Она хотела вернуться в свои апартаменты, чтобы дать Агате и ее горничной некоторые распоряжения, касающиеся завтрашнего отъезда. Но когда она дошла до фонтана Артишо, то недовольно поморщилась. Беньелли возвращался. Однако он возвращался не один. В шагах в пяти за ним маршировал генерал в сине-золотом мундире и громадной треуголке с белыми перьями. Герцог Падуанский, собственной персоной, стремительно направлялся к Марианне. Встреча была неминуемой, и молодая женщина остановилась и ждала, заметно обеспокоенная и вместе с тем заинтересованная тем, что ей скажет кузен императора.